Глава 9. Начальная. На Парковой площади, там, где памятник Пушкину, раздался в телефоне знакомый голос. Ивета, увидев на экране мобильника незнакомые цифры, сначала не горела желанием отвечать на звонок, а потом предположила: «Вдруг новый клиент?» и ответила. Совсем недавно Ивета Марковна Шуховская стала бизнес-леди, и ее крохотный пока еще бизнес был основан на предоставлении помощи во время ведения строительства, ремонта и прочих трудоемких процессов, в которые не каждый любил и спешил окунуться. Идею подбросил Васька, прекрасно зная о способностях сестры найти любой необходимый товар в сжатые сроки. В подчинении у Иветы находилось целых 2 сотрудника и 1 небольшая комнатушка, именуемая громким словом «офис». И вот сейчас Ива мчалась на своей юркой машинке, под завязку заполненной коробками, пакетами и прочим хламом, к Ваське на очередную стройку. К слову сказать, барин был постоянным, не считая Похудкова, единственным клиентом Шуховской. А посему Ивета гоняла по его поручениям вот уже 6 часов кряду. Устала, замерзла и проголодалась. А здесь еще и голос в телефоне, о владельце которого Ивета Марковна тщательно пытается забыть вот уже 2-й день. «А спинку в банный день не потереть?» Также, не размениваясь на приветствие, ответила Ивета. «Я так и знал, что у тебя есть эротические фантазии с моим участием», — хохотнул Вольных. «Я жду. Привез бумаги для Похудкова». Ивета сбросила вызов. «Вот видит Бог. Если бы не необходимость действовать в интересах клиента, она бы ни за что не поехала навстречу к этой заносчивой принцессе». Перестроившись и свернув в сторону Парковой площади, Ива принялась уговаривать себя. «Нет, ведь все отлично. Она взрослая самостоятельная девушка, вполне может общаться с мужчиной строго официально, не хамить, вежливо разговаривать, сухо и по делу. Тем более на кону стоит ее репутация. Ведь у Похудкова куча связей, которые ей, Шуховской, вполне могут пригодиться. И рекомендации от старичка не повредят». Уговоры иссякли примерно в тот же момент, когда Ива припарковала машину рядом с внушительным черным внедорожником Вольных. Парень тут же вышел из салона дорогого авто и придержал дверь для Шуховской. «Ты быстро!» Ива заметила, как уголки губ полубога дернулись вверх в намеке на улыбку. «Похвально!» Ивета буквально заставила себя проглотить колкое замечание в адрес блондина и поправила на голове вязаную шапку, прикрывающую длинные распущенные волосы. «Ты упомянул бумаги», — напомнила Ивета. «Давай, мне как раз по пути. Отвезу Федору Вениаминовичу». Тарас промолчал. Открыл заднюю дверцу своего внедорожника и под крайне удивленным взглядом девушки вынул небольшой бумажный пакет. Протянув сверток девушке, Вольных закрыл машину. «Не похоже на договор», — заметила Ивета с любопытством, разглядывая бумажный сверток. «Это тебе», — пожал плечом Тарас. Парню вдруг захотелось рассмеяться от вида растерянной девчонки. Ива подозрительно легонько встряхнула сверток, словно боялась, что он вот-вот взорвется в ее руках. «Что за хрень?» — насупилась девчонка. «Презент», — усмехнулся Тарас, — «от сердца и почек». «Больно нужны мне твои внутренние органы», — фыркнула Шуховская, но пакет надорвала, чтобы рассмотреть содержимое. Тарас, сверкая лукавым взглядом, наблюдал, как девчушка вынимает небольшой горшочек, разукрашенный в разноцветные яркие ромашки. «Сунуть бы твой презент тебе в самое пикантное место!» — недовольно прошипела Ивета, бросив на парня взгляд снизу вверх. Девушке вдруг очень сильно захотелось залепить этим самым кактусом по холеной и милой физиономии. «Да стало очень жаль ни в чем не повинного беднягу. Пусть живет. Кактус, разумеется. А дарителю можно и в глаз двинуть. Естественно, потом. Завтра, например». «Есть хочу, жутко», — поставил Тарас в известность Шуховскую. Пойдем, приглашаю. Ивета минуту смотрела на горшок с кактусом в ее руках, потом на парня, спрятавшего руки в карманы пальто. Но, судя по растерянности во взгляде, двигаться девушка не спешила. «Голодный я!» — поторопил Тарас и протянул руку к пакету. Забрав цветок, Вольных наглым образом открыл заднюю дверцу машины Иветы, с трудом впихнул кактус в салон, закрыл дверь и потащил девчонку, ухватившись за ее локоток, в сторону внушительного строения. Ивета едва успела нажать на кнопку включения сигнализации на машине, а Тарас стремительным шагом без остановки увлекал девушку все дальше. Недавно выстроенный торговый центр с бутиками, кинотеатром, рестораном и кафе Шуховская еще не успела посетить, хоть и собиралась. Зато, судя по уверенным шагам, парень уже был здесь. Ивка отчего-то не спорила и не упиралась, послушно семеня следом за полубогом. Минуя приветливо распахнутые двери ресторана, Тарас завернул за угол. «Ты шутишь?» — неуверенно полюбопытствовала Иветта, глядя на яркую вывеску известной сети фастфуда. «В чем дело, Иви?» — насмешливо фыркнул Тарас. «Боишься отравиться? Или брезгуешь? Кто из нас тогда принцесса?» «Я как раз ничего не имею против хорошего гамбургера. Боюсь за твое здоровье», — в тон ему ответила Ивета. «Скажешь потом, что я стала виной несварению твоего высокоблагородного желудка». В ответ Тарас тихо рассмеялся, чувствуя удовлетворение от легкой словесной перепалки с девушкой. Как-то он и сам не заметил, что успел соскучиться за 2 дня вдали от нее и города. Молодые люди тщательно изучали меню, висевшее над головами работников ресторана быстрого питания. Вернее, Тарас уже давно сделал заказ и лениво изучал поднос с мгновенно появляющихся на нем едой в свертках и стаканчиков с кофе и колой. А Ивета донимала кассира каверзными вопросами о происхождении мяса в гамбургере, соуса, картошки и прочих блюд, предложенных во внушительном ассортименте. «Иви, останешься голодной», — лениво заметил Тарас, поигрывая в руке пластиковой картой и не спеша передавать ее девушке-кассиру. Ивета послала Вольных свой фирменный оскал и все же сделала заказ. «Хорошая девочка», — похвалил Тарас Ивету и даже похлопал ту по голове в знак одобрения, за что и огреб тычок локтем в область ребер. Прихватив готовый заказ, молодые люди заняли место в самом дальнем углу, подальше от молодежи, ютившейся кучками вокруг столиков. Под изумленный взгляд Иветты Тарас быстро развернул заказанные им свертки и принялся с воодушевлением жевать, запивая ледяной колой. Ивета только покачала головой и вздохнула. Есть хотелось жутко. Да и гамбургер имел вполне аппетитный вид. «А давай махнем в кино», — предложил Тарас, заставив Ивету зайтись кашлем. Парень услужливо похлопал Шуховскую по спине, терпеливо дожидаясь, пока она прекратит давиться едой, а сам вновь вернулся к своему подносу, на котором имелась еще пара свертков. «Тарас!» Ивета отложила недоеденный гамбургер на поднос и пытливо посмотрела на парня. «Как-то странно все, не находишь? Мы не можем мирно сосуществовать, априори. Поэтому кино не лучшая идея». «Какие громкие слова присутствуют в нашем лексиконе!» Наигранно удивился парень, а потом, проследив взглядом за исчезающей во рту девчонки картошкой фри, добавил: «Пару дней мы смогли прожить без конфликтов, и мой дом до сих пор цел и невредим». «Тогда был исключительный случай», — повела плечом Ивета. «Увидел афишу. Триллер неплохой в прокате». Не реагируя на отказ, продолжил Тарас. «У меня не так часто получается вырваться в город. А в кино я не был 100 лет». «Мне пустить слезу? На жалость давишь, принцесса», — хмыкнула Ивета. «Ага, стараюсь», — кивнул Тарас, вытирая рот салфеткой. А Ивета засмотрелась на его длинные пальцы, На запястье, закованное в металлический браслет старинных механических часов, несовременных и стильных, которые стоят как маленький реактивный самолет, а действительно памятных. «Это твоего деда?» — вдруг спросила Ива, указывая глазами на массивный циферблат. Девушка мысленно решила для себя, если Вольных станет прикалываться, юлить или бросит колкую фразу, то она откажется от сеанса, попрощается, встанет и уедет по своим делам. Но парень кивнул, бросил задумчивый взгляд на металлический браслет. «Да, от деда по наследству перешли», — ответил Вольных. Свободных мест в зале оказалось предостаточно. Еще на кассе у Ивы появились сомнения, следует ли идти в кино или дать заднюю и послать Вольных домой. И теперь, оказавшись на своем месте, Ива окончательно уверилась, что принятое ею решение было в корне неверным, и все из-за мест. Шуховская стерпела бы даже, будь они в последнем ряду, но с подобным произволом мириться не собиралась. «Это что, принцесса?» Ивета грозно ткнула пальцем в кресло, перед которым Тарас остановился, сверяя номера, написанные на билетах. «Что не так?» Удивлению Вольных не было предела. Он даже брови изогнул, глядя на девчонку честными и невинными, словно ясное весеннее небо, глазами. «Я не буду здесь сидеть!» — категорично заявила Ивета. «Приляг!» Безмятежно пожал плечом Тарас и легко сбросил пальто с широких плеч. Верхнюю одежду парень пристроил на небольшой тумбе около кресла. Ивета бросила еще один убийственный взгляд на кресло, предназначенное для нее. Вернее, это было не кресло, а приличная кушетка с удобными подушками-валиками, небольшим пледом и подстаканниками по бокам. Две кушетки были сдвинуты вместе, образуя уютное гнездышко для парочек. Пока ярость и недовольство Иветы Марковны кипели и грозили выплеснуться через край ее юного организма, Тарас помог снять ее пуховик, сложил его и улегся на свою половину, вытянув длинные ноги. «Обещаю сильно не кусать», — подмигнул Вольных в тот самый момент, когда зал погрузился в полумрак, а на экране появилось название киностудии и фамилия актеров. Ивета насупилась еще больше, но послушно устроилась на своей половине кушетки. Правда, максимально отодвинулась от нахальной принцессы. Мало ли, что еще взбредет ему в голову. Это был не триллер, определенно не он. Фильм, на который купил Тарас билеты, оказался жестким ужастиком. Первую половину Ивета хмыкала, комментировала поведение героев, иногда даже посмеивалась, пряча лицо в ладони. А вот вторую половину девчонка реально испугалась, словно что-то щелкнуло в голове, усилив чувство страха до предельной отметки. «Если ночью мне будет сниться вся эта хрень, я позвоню тебе и буду петь гимны веселой страны Зимбабве», пообещала Ивета громким шепотом, прикрываясь ладонями во время очередной кровавой и жуткой сцены. «Круто! Всегда хотел его послушать!» Склонился Тарас ближе к уху девчонки. Ему показались милыми ее попытки укрыться от страха за разведенными в стороны пальцами. Ребенок, словом. И во время очередной жуткой сцены Вольных не стал смотреть на экран, а дернул девчонку на себя. От неожиданности Ивета не сопротивлялась, а потом и вовсе позабыла, что нужно давать отпор, думать, дышать. Тарас удерживал Ивету за затылок рукой, не позволяя увернуться, а второй водил по бедру, затянутому в плотную ткань джинсов. Ивка, задобренная гамбургами, запуганная фильмом ужасов и страданием главной героини, окончательно поплыла, забросив руки на плечи Тараса. Молодые люди, удобно устроившись на кушетках, уже не обращали внимания на события, разворачивающиеся на экране. Они были полностью поглощены друг другом. Тесно прижатая к парню, Ивета отвечала на жаркие ласки, забывая, где находится, до тех самых пор, пока не зажегся свет в зале. «Черт!» — стремительно вскочила Ивета на ноги и помчалась к дверям. Тарас, прихватив их верхнюю одежду, не отставал, двигаясь широким шагом за девчонкой, которая, судя по указателям, направлялась в уборную. «Иви, постой!» Тарас попытался схватить девушку за руку, но наткнулся на ее горящий взгляд и плотно сжатые губы. В пустой женский туалет торгового центра молодые люди ворвались одновременно. «Вали отсюда!» — фыркнула Ивета, видя, что Тарас не отстает и уже перешагнул порог уборной. Ответом ей стал грозный взгляд и сдвинутые к переносице красиво очерченные брови. А потом вольных и вовсе, потеряв всякий стыд, буквально затащил девушку в кабинку с ярлыком инвалидного кресла. «Ты придурок, Тарас!» — возмутилась Ивета, но ее слова потонули в очередном жарком поцелуе. «Я не встретил по пути ни одного человека в инвалидном кресле!» — между поцелуями шептал Тарас, стремительно прижимая девушку к плитке общественного туалета. «Охренел!» — шипела Ивета в ответ. «Это ведь сортир, елки-палки!» «Какая разница?» — приглушенно говорил Тарас, обхватывая лицо девушки руками, не позволяя увернуться от его поцелуев. «Я тебя хочу везде!» Ивета захлебнулась очередным возмущением, когда торопливые пальцы забрались под тонкий свитер, а следом и под белье, накрывая грудь. Полустон готов был сорваться с губ девушки, но легкая музыка из динамиков, прикрепленных под самым потолком, заглушила тихие звуки. К тому же помещение туалета заполнилось громкой компанией девчонок, обсуждающих просмотренный фильм. А Тарас, воспользовавшись ситуацией, высвободил грудь Иветы, сжимая сосок и повторяя движения пальцев вновь и вновь, пока Ива не изогнулась в его руках. «Придется ждать, пока все уйдут», — хрипло шептал Тарас в самые губы Иветы, ловя ее стоны и всхлипы. Он наслаждался тем, какой отзывчивой она становилась в его руках, и он сам забывал обо всем, думая только о позах и количествах презервативов, заготовленных на случай их близости. В том, что эта самая близость скоро наступит, Тарас и не сомневался. За последние два дня он полностью продумал план по завоеванию дерзкой и неприступной крепости. Поход в кино и кактус стояли только первым пунктом в этом грандиозном плане. Девчонки, щебетавшие за тонкой перегородкой у зеркал, покидать уборную не спешили. И Тарас решил укрепить успех более откровенными ласками. Его ладонь, прижимаясь к плоскому животу девушки, скользнула ниже, минуя пупок с пирсингом и ремень джинсов, а потом и вовсе уместилась между ног, поглаживая, изнывающее от полученных ласк местечко через плотную ткань одежды. Ивета сжала бедра, пытаясь уговорить мозги не кипеть, а собраться в одну связно размышляющую массу. Вроде бы получилось. И Ива с силой оттолкнула парня от себя. Его взгляд, подернутый дымкой желания, замер на ее поднятом до шеи свитере, вернее, на выглядывающей из-под одежды молочно-белой груди. «Притронешься? Убью!» — пригрозила Ивета, и что-то дикое было в ее глазах, отчего Тарас отступил, но, протянув руку, вернул свитер на место. «Поехали домой!» Мотнул Тарас головой и, не обращая внимания на забитый молодыми девчонками туалет, вышел из кабинки, предварительно вручив Иве ее куртку. «Мое почтение, милые дамы!» Голос вольных звучал мягко, словно он извинялся за то, что вторгся на запретную территорию. Ивета выскочила следом и притормозила, только оказавшись около своей машины. Отключив сигнализацию, девушка села за руль. В салоне было неимоверно холодно. Пришлось надеть перчатки и шапку. «Иви, пойдем, погреешься у меня». Тарас открыл дверцу с водительской стороны. «У меня тепло в салоне». Шуховская отрицательно качнула головой, но на парня не смотрела. Сидела, вперив взгляд в лобовое стекло, затянутое причудливыми морозными узорами. «Обещаю не нарушать твое личное пространство», — проникновенно проговорил Тарас, продолжая стоять, придерживая дверь. И Вете деваться было некуда. Послушно вылезла из машины, пересела в черный внедорожник. В салоне было действительно тепло, но девчонка не снимала ни перчаток, ни шапки. Молодые люди сидели в полной тишине. Тарас постукивал пальцами по рулю, и Вета смотрела прямо перед собой. «Я насчет твоего друга, администратора в барине». Вдруг удивил темой разговора Тарас. «Он знает, где ты встретила Новый год. Ты рассказала ему о нас?» «В каком смысле о нас?» — удивленно повторила Ивета, взглянув, наконец, на собеседника. «Ты, я, гостиница, моя кухня», — перечислил Тарас, а потом, подумав, добавил. «Кинозал, общественный туалет». «А твоя девушка знает о нас?» — вернула Ивета вопрос. «У меня нет девушки», — повел плечом Тарас. «А ты не ответила». «Я никому ничего не говорила». Ивета вновь отвернулась от парня, разглядывая опускающиеся на стекло снежинки. В слова вольных она не поверила. «Врет он. Сама все прекрасно видела». «Напрасно», — хмыкнул Тарас. «Скажи, потому что ему больше ничего не светит. Спать с тобой буду только я». Ивета стремительно дернула головой в сторону парня. Его самоуверенный взгляд будил в ней гамму эмоций. И на первом месте сейчас оказалось возмущение. «Охренеть, какой расклад!» — рявкнула Ивета. «Ты не трогаешь меня, а я тебя. Таков был уговор. Ты сам потребовал отстать от тебя, и я не лезу. И тебе лезть ко мне не советую». «Я готов рискнуть», — улыбнулся Тарас. «С недавних пор мне нравится ходить по краю». «А мне нет!» — выдохнула Ивета и выскочила из машины. Тарас, проводив его взглядом, предпочел не догонять ее. Он смотрел, как девчонка садится за руль, хмурясь и недовольно покусывая губы. «Пусть бежит, пусть почувствует видимость победы, а уже завтра он продолжит осуществлять свой план».